Глава 7. Лякре. «Ждешь?» Заложив плавный вираж, Найгур ненадолго поравнялся со мной, фланируя над полом. Вопрос давнего друга и по совместительству члена экипажа Эндоры носил характер риторического. Как первый помощник капитана, он знал о текущей операции. «Результатом пора уже быть. С момента, как я покинул Альдис, прошло 2 суток. И это было самое уязвимое место во всем плане. Тревога о том, что происходит с Арианной в эти дни, не покидала моего сознания. Оттого и оказался я в ночное по режиму корабля время в огромном зале, расположенном в Неймарском секторе звездолета. Сон не шел, а размять крылья показалось прекрасной идеей. Прогноз по операции имел высочайшие проценты. Полагаю, все получится именно так, как мы ожидаем. Твоя мать приложила к нему руку. Сухо кивнул, размышляя о том, что прогнозисты в редчайших случаях дают 100% вероятность. И сейчас не такой случай. Слишком много неизвестных уравнений. Лично побывав в логове богини, я лишь убедился, что за ширмой храма Альдис сокрыто немало тайн. Собственные впечатления от этого места и происходящего там прокручивал в памяти вновь и вновь, силясь разобраться. «А что та девушка? Она отреагировала на визит? Вам удалось объясниться? Почему она примкнула к ним? Ты что-то почувствовал? Понял, как действует сила этой... Аллади? Мы виделись. Если я прав, а я прав, и нам с Арианной предстоит разделить жизнь, то она точно не будет благодарна мне в будущем, если я поделюсь подробности именно этой нашей встречи с друзьями. Но рисковать и в открытую пытаться исследовать это влияние пока не могу. Это добавит сложности Арианне. Однако я уверен, культ, служение богине, дарованное благо – обман. Эти послушницы нужны там с конкретной целью. Какой? И они до последнего не осознают манипулирования. За этот год мы собирали все возможные сведения о храме на Альдис. Неимоверное количество разных статистических данных уже обработано. И все равно я был поражен количеством прибывших в этот их особенный день. Все мужчины. Угу. И это тоже факт, который должен уложиться в загадочную мозаику происходящего под прикрытием культа служения богине-звезде. Теперь, столкнувшись лично с Аллади, я уже не сомневался, что религия и спасение души – последнее, чем интересуется в храме. Всякого рода скрытые мотивы – это как раз то, в чем состоит моя работа. И долг, обязывающий обращать их во благо своему народу и всех жителей конфедерации. Я заметил. Плавно профланировав на пол, ближе к входу в личные жилые блоки неймарской части экипажа, напомнил, переключаясь на рабочий режим. Сегодняшние сводки уже проанализированы? Нет критических ударов в зоне боевых действий? Мысленно сделал себе пометку связаться сегодня с братом. Именно под командованием Киэло Тьертенга, второго сына моих родителей и моего первого брата, военный флот Конфедерации уже многие десятилетия успешно отражает атаки Эйшавы. Мне же необходимо выяснить их слабое место, что позволит нам сокрушить угрозу, а также упредить аналогичные попытки с их стороны. И вот тут-то логика упорно подсказывала, что-то я упускаю. Все довольно спокойно. Рядовые стычки – не более. Ментальные и волновые атаки в направлении нашего сектора космоса успешно блокируют наши собратья, а справляться с их зверушками наши боевые подразделения вполне научились. Другого физического воплощения у Эйшавы нет. Думаю, они не способны предложить что-то более эффективное, а значит, наступил паритет сил. Будет такой тлеющий приграничный конфликт, а со временем мы разберемся в их возможностях и отбросим далеко от своей территории. Бросив на друга внимательный взгляд, прислушался к излучениям его разума. С Найгуром не всегда иначе поймешь, где шутка, а где истина. Неужели так он в неформальной обстановке подначивает меня за склонность к вдумчивому промедлению? Затишье бывает перед бурей. И как мы все прекрасно знаем, если стратегия неэффективна, ее меняют. Полагаешь, Эйшавы отступились от приграничного столкновения и готовят что-то еще? Уверен, мы поступаем так же. Они изучают наши возможности? Разумеется. И, возможно, недоступными нам средствами. С какой стороны они зайдут? Развалить любую коалицию проще изнутри. Конфедерация слишком огромна, чтобы мы успевали уследить за всем. Я бы выбрал этот путь. Да. Найгур красноречиво поморщился, выражая скепсис. Чувства и сильнейшие эмоции стали ему подвластны. Около 10 лет назад он обрел свою Дейрану. Ты мастер теории заговора. Значит, враг уже вокруг нас? Среди нас? Еще один громкий хмык. Нет. Сознание подсказывает мне, случись какая-то движуха в тылу, это бы уже привлекло наше внимание. С твоей-то маниакальной предосторожностью уж точно засветился бы хоть один из маркеров. Так мы называем некие константы в отлаженном и давно проверенном механизме существования конфедерации. Это самый явный признак. Время течет, все меняется. Но меняется в осмысленном и предсказуемом режиме. Куда интереснее моменты, когда что-то остается неизменным вопреки переменам. Это настораживает. Или... Найгур резко вскинул голову, одарив пронзительным взглядом. «Опять земляне? Отсюда твой интерес к земле?» Отрицательно качнув головой, отверг предположение. «Наверное, на фоне друга я смотрюсь особенно холодным и безразличным. А что с Аладди?» Последнее время мои мысли то и дело возвращались к этому периферийному религиозному культу. Можешь точно сказать, как появилась идея попытаться использовать силу богини в борьбе с Эйшавой? Служительницы культа вызвались? Нет, я предложил. Мгновенно став серьезным, уверенно отчитался Найгур. Ты выделил два основных направления. Информация по ним шла сплошным потоком. Эйшавы и Альдис. Вот и родилась идея. Понятно. Все ли так просто? В этот момент я пытался припомнить свои ощущения от реакции главной жрицы на предложение о сотрудничестве. В любом случае попытаться стоит. Сила богини и волны Эйшавы — это в чем-то схожие по своей природе проявления. И процесс уже идет. Альдис официально выразил одобрение проекту. Мы с тобой понимаем. Отказать конфедерации они не могли. И уже сегодня ожидается прибытие группы служительниц, что присоединятся к военному флоту и к группе исследователей, изучающих влияние Эйшавы. Именно. Отсюда и моя бессонная ночь. Полной уверенности нет, но... Если прогнозисты рассчитали все верно, а я не ошибся в своих выводах, то Арианна должна быть в составе этой группы. Если верно, что особенный день на Альдис нужен, чтобы послушницы могли становиться матерями. Зачем это требуется Аладди, я, несомненно, выясню. Пока же сделал единственно возможное, уберег от этой участи свою избранницу. Распорядись изменить маршрут звездолета, что должен забрать жриц культа с Альдис. Прежде чем они отправятся в путешествие, пусть сойдут на борт Эндоры. Конечно. Найгур, понимающе кивнул. Расставшись, мы разошлись по своим жилым апартаментам. Пришла пора готовиться к рабочему дню. И если друга там ждала едва пробудившаяся Дейрана, то меня, замучившая регулярными приступами обжорства Герденция, вопреки стараниям моих и родителей, бдительный Аболтус как-то умудрился незаметно пристроить очередного свежеотпочковавшегося потомка промеж моих вещей. Так зайцем крошка-кактус попал на Эндору. Распаковывая багаж, я и обнаружил нарушителя. Но время отпуска завершилось. Развернуть ради такой мелочи, следующий рабочим курсом флагманский звездолет разведывательного ведомства, я не мог. Поэтому пришлось смириться. И перейти на осадное положение в собственной каюте. А Болтус, как обычно, добился своего. «Требуешь завтрак?» Обнаружив крошку Герденцию, покинувшей свой горшок совершенно не удивился. Пусть время раннее, но для растущего организма это не аргумент. В таких ситуациях гневно колышущий колючими выростами кактус, встречая меня у входа, напрочь забывал о своем врожденном интеллекте, неизменно притворяясь жалостливым питомцем. «Что ж, пошли», — шагнул в сторону зоны питания. Направление выбрал верно, растение смирно скользнуло следом. Случись мне из вредности устремиться в спальню, герденция закатит мне форменный скандал с потрясающей пантомимой, не раз пройденный этап. «А может быть, ты у Найгура и Асолии приживешься?» Лелеемая мною надежда. Но сколько бы раз я не предлагал этот вариант нежданному питомцу, в самых радужных красках расписывая проживание у семейной пары с отлаженным бытом и полным довольством, получал категоричный отказ. Что там? Впервые озвучив идею, я даже спровоцировал бойкот. В знак возмущения кактус голодал целый день, заставив мою совесть известись от осознания вины. Лишаю малыша своего внимания, еще и голодом морю. Когда за трапезой пересказал этот момент друзьям, они держались очень стойко. Разве что у Асолии пару раз дрогнуло правое веко. Но чувство обоюдного облегчения, затопившего их сознание, когда они услышали о выборе не в свою пользу, заставило меня грустно усмехнуться. Слава Болтуса идет впереди него. «Это двойная порция», назидательным тоном, прекрасно осознавая всю бесполезность нравоучений, все же предупредил растение. Питательных веществ более чем хватит, чтобы спокойно дожить до обеда. Поэтому запас твоей пищи запру. Герденция смиренно поникла, вроде как принимая мое суровейшее решение. При этом я точно знал, что к моему приходу он уже освоит отмычки. Чем же отвадить этого обжору от пропитания? Эх. Знать бы, где водятся растения-хищники с огромными ядовитыми зубами. Я намеренно сгустил краски. Преодолел бы любые расстояния, слетал туда и посадил парочку на цепь рядом с провиантом. Исключительно, чтобы отпугивали мимо проходящих. Настолько крамольные мысли повергли питомца в шок. Он даже перестал покачиваться, словно в сладострастном танце в своем горшке, впитывая еду. Скользнув наружу, ловко цепляясь своими выростыми ложноножками за опору стола, подобрался ко мне. Прямо на глазах, удлинив один из выростов, коснулся им лба. Проверяет, не перегрелся ли я, летая? Негодник. Беззлобно окрестив своего безымянного соседа по территории, вымученно вздохнул и подхватил малыша, вернув его в горшок. Мне предстоят огромные испытания. И тут понял, что занятый вознёй с герденцией не заметил, как подошло время утреннего пробуждения. Обжора, сам не подозревая, скрасил ожидания. Исключительно от этой благодарной мысли я потерял бдительность и брякнул. А мне кусок в горло не лезет. Так тревожно. Сегодня я или смогу вернуть ту, что однажды назову Дейраной, или потеряю ее навсегда. Спохватившись, рот быстро закрыл, оборвав себя на полуслове. Еще миг назад самозабвенно сосущий из земли питательный раствор питомец замер. Более зримого выражения фразы «он весь обратился вслух» придумать сложно. Все его выросты, словно чувствительные антенны, вытянулись в одном направлении – в моем. Тело замерло, как если бы он малейшим колебанием опасался спугнуть хоть звук. Проклятие! Как мне это еще аукнется? Пристыженный моментом преступного слабоумия, я позорно сбежал принимать душ. А когда натягивал форму, по внутренней связи пришло сообщение от дежурного пилота. «Капитан, корабль, направленный на Альдис, чтобы забрать служительниц культа, отстыковался раньше оговоренного времени. Как покинут орбиту планеты, мы ожидаем смены курса. Скоро Эндора сможет притянуть его в свое защитное поле». «Отлично. Пусть там будет Арианна. Тогда я смогу, наконец, оставить ее в безопасности. Рядом». Спешно пригладив еще влажные концы волос, направился к нужному шлюзу. Информация о появлении 6 служительниц культа на моем корабле имела сейчас первоочередное значение. Свою беглянку, вернее, Эниар на ней, почувствовал еще на подходе и сразу успокоился. Все получилось. «Дамы, Эндора гостеприимно распахивает перед вами двери». Найгур опередил меня. Под насмешливыми взглядами еще нескольких столпившихся рядом членов экипажа, отвесив шутливый поклон и заливаясь певчей птицей. Таков был его извечный подход. Но лишь я доподлинно осознавал, насколько хладнокровный ум и безжалостность в решениях кроется за внешней легкомысленностью. Готовы ли вы простить нам эту непредвиденную задержку? А соли нет. Мне не надо даже осматриваться, чтобы установить этот факт. Присутствие собратьев я ощущал инстинктивно. Для второго помощника присутствие и вовсе невозможно. «Приветствую, служительница Лади!» Спокойно кивнув упакованным в серые балахоны фигурам, я шагнул вперед. Часть экипажа немедленно испарилась, вспомнив, что самое время принимать вахту, сменив коллег с ночного дежурства. Однотипные капюшоны синхронно колыхнулись. Гости, как одно целое, безмолвно поприветствовали меня в ответ. Вперед выступила одна из избравших богиню. Руки с уже знакомым мне синеватым узором скользнули вверх, откидывая полог капюшона. Торнианка. Была ею когда-то. Все они ощущались для меня одинаково. Одинаково безлико. Этакая группа холоднокровных бездумных рептилий, чьи сознания отсвечивают идентичным безразличием. Лишь одна выделялась едва приметным огненным всплеском излучения от моего Эниара, моя беглянка. В душе я улыбался, поздравляя себя с успехом. Мне удалось вернуть девушку, расстроив ее бездумный план. Но вина за ее эксцентричную идею на мне. Именно из-за страха передо мной бежала Арианна, заглушив в себе голос здравого смысла. Это я осознавал, разделяя с ней ответственность за последствия. И страх передо мной был спланирован, понукая ее на безумство. Сейчас, когда девушка на борту Эндоры, тяжелые думы, преследовавшие целый год, исчезли, сменившись удовлетворением. «Наша миссия началась с изменений. Богиня отправила нас служить ее воле, примкнув к военным на передовой сражении с Эйшавой». «Никаких изменений». Возразив, отметил цепкий пристальный взгляд Найгура, скользивший от фигуры к фигуре. Разумеется, загадочные жрицы таинственного культа интриговали, пробуждая любопытство. От друга и первого помощника я не скрывал причины своего интереса к служительницам богини. И Неймарец сейчас, продолжая дружелюбно улыбаться, изучал их силой своего сознания с анатомическим пристрастием. Он бы и уничтожил их, не меняя выражения лица, распознав угрозу или получив мой приказ. Как было условлено с главной жрицей, часть послушниц войдут в состав исследовательских групп, изучающих возможности Эйшавы. Но флагман разведки, одна из исследовательских групп, находится здесь. По рыбьему холодные, с голубоватым отсветом силы Алади глаза Торнианки, тронула странная рябь. Размышляет? Или ждет решения извне? Мне вдруг захотелось узнать, есть ли предельное расстояние, на котором этими куклами можно управлять? Все о них я обязательно выясню, как и найду способ укрыть от их влияния Арианну. Сила разума безгранична. С этим знанием мы проживаем в своей жизни. Понятно. Решение принято. Проблем не возникнет. Скольких из нас вы оставите? Одной достаточно. Тащить в свой дом неизвестно что... глупо. А Эндора за годы работы стала мне домом. Но ради заинтересовавшей мое сознание девушки я рискну. Разумеется, лично приглядев за ней. Повелительный жест, и крайняя слева послушница сделала шаг вперед, выступив из рядов своих сестер. Нет. С безмятежным спокойствием отмахнулся я от навязанного выбора. Останется она. Указав на сокрытую плащом Арианну, я не сделал и попытки коснуться девушки. Старшая среди них вновь напряженно замерла. Но что она могла? Я был вынужден подчиняться их мотивам, находясь на Альдис. Но Эндора Моя территория. Очень хорошо. Жрица спокойно поклонилась. Это неоднозначное сотрудничество с культом. Под прикрытием общей цели мы разберемся друг в друге. Конфедерация обретет знания о тайнах Аладе, они прощупают возможности моего народа. Отсюда и этот временный союз. Иллюзий я не питал. Оставить Ари рядом со мной соответствует и планам богини. Мы не задерживаем вас более. Служительница богини, вы можете вернуться на корабль и продолжить свой путь. Очень хорошо. Все, кроме Арианны, развернулись и гуськом потянулись к стыковочному шлюзу. Моя же беглянка не шелохнулась, продолжая неподвижно стоять на месте. А я сосредоточенно обдумывал рекомендации для брата, провожая взглядом загадочных союзниц. Попробовать использовать силу Аладе против Эйшавы, конечно, придется. Но прежде всего мы обязаны думать и о возможной угрозе для нашего флота. В чем интерес Аладе к этой миссии? Пока не поймем. Жриц стоит держать на безопасном расстоянии от военных. Вы же не откажетесь составить нам компанию? Найгур, не теряя времени, подскочил к единственной оставшейся гости. Разумеется, девушка, заинтересовавшая меня, интриговала его воображение. Мы как раз собирались завтракать. Вы голодны? Нет. Даже безразличный голос Арианны звучал для меня приятно. Зорко присматривая, как бы друг не приблизился настолько, чтобы причинить девушке боль, составил в голове список первоочередных вопросов. «Драгоценная вы наша! Это же невежливо отказываться от приглашения капитана!» Махнув рукой в мою сторону, друг нетерпеливо топтался на месте. С лица его не сходила просительная улыбка, а руки подрагивали. Если бы он мог, уже бы толкал мою избранницу в направлении зоны питания. «Идемте же! Если не хотите кушать, просто посидите с нами! Вы даже не представляете, какое это диво — побыть рядом со жрицей Аладе! О, да мы засыплем вас вопросами! Идите же! Вот в этот коридор, что справа!» Едва девушка сделала пару неуверенных шагов в направлении столовой, как Найгур зашагал рядом, весело кривляясь. Мне оставалось только недоумевать. Эмоциональность друга все еще оставалась чем-то необъяснимым. «Я напугал вас? Напрасно. Мы не будем навязчивы. Спросим лишь о самом простом – здоровье и планах. Позже, когда вы устроитесь, у нас будет масса возможностей поговорить о большем». Двинувшись следом за ними, я спокойно прислушивался к разговору. Так привычнее. Сам я не умею трещать без умолку. И как показал опыт наших свиданий, землян настораживает долгое молчание. «Значит, исследовательская группа на борту Эндоры?» Друг с улыбкой от уха до уха хлопнул меня по плечу, едва мы, усадив Ари за столик, где уже сидела Асолия, ушли выбирать блюдо. «Считай, что я только что утвердил ее создание». «И в мыслях не было сомневаться». Найгур веселился от души. «А где ты ее поселишь?» «У себя». Услышав мой спокойный и тихий ответ, первый помощник споткнулся. Считаешь это разумно?» «Возражение. Деловито просматривая меню, что со времен появления на звездолете моей мамы пополнилось и привычной землянам пищей, ждал ответа друга. Вкусы и предпочтения понравившейся девушке я успел изучить даже за те несколько жалких и неудачных встреч, что были у нас год назад. «О странности Аладе? К чему тебе такое соседство?» Не скрывая тревоги, Найгур ухватил меня за плечо, вынуждая перевести на него взгляд. «Уф!» С привычным спокойствием я картинно смахнул возможную испарину. Отступив и высвободившись из хватки друга, вернулся к выбору. Пусть у Арианны появятся хоть какие-то приятные впечатления от этого дня. Вряд ли ей уютно здесь, в полном неведении, в окружении незнакомцев. «Только представь, я решил, что ты переживаешь за мой моральный облик». Хохотнув, собрат немного расслабился. «В твоем возрасте я уже не волнуюсь, что ты брякнешься в обморок при виде женщины, выходящей из твоего душа. Скорее, переживать стоит за малышку. Но, как я понимаю, прикоснуться к ней шанса нет, так что вы оба в полнейшей безопасности. Но мне не нравится то, что управляет ими, скрывать не буду». Твои предложения? Зная друг друга столько лет, всегда неизменно понимали с полуслова. В профессиональной сфере проблем с общением у меня никогда не возникало. Тем большее разочарование в себе я испытывал всякий раз, не сумев подобрать нужных слов для Ари, тем огорчительнее было всякий раз не находить своевременного ответа. Изолируем ее и будем наблюдать, выжидать. Это Аладди себя проявит. И только-то. Я ожидал меньшее. Вивисекции. Определившись с выбором, задал нужный код. Раздаточная система сейчас выдаст то, что должно порадовать девушку. Если она еще способна радоваться. Шутишь? Найгур подозрительно скосил на меня взгляд. Сложно определиться с эмоциями того, кто всегда спокоен. Рискнул бы я такое предложить, зная, что она, вероятно, твоя Дейрана. Друг был среди тех, кто сопровождал меня в отчаянной погоне в храм богини и видел мой дар девушке. Ага, значит, не будь она ею, предложил бы? Ну, думая о благе большинства, мы неизбежно приносим в жертву чьи-то частные интересы. Таков удел создателей конфедерации. Без общих рамок и принуждения к нашим правилам она бы рухнула. Держись подальше от моей избранницы. Знал, что не имеет смысла расписывать угрозы и обещать последствия. Меня всегда слушали. Даже если я ограничивался парой фраз. Даже если просто молчал. Эй! Даже если это ее божественная сила? При упоминании синеватой энергии друг брезгливо поморщился. Начнет пожирать тебя? В ответ я лишь пожал плечами, не видя смысла тратить время на ответ. Что за невезение? Я так давно жду, когда тебя уже проймет. И вот, ты ее встретил, но толку-то? Вы не можете соединиться. А значит, ты и дальше будешь молчаливым, хладнокровным одиночкой. Я проспорила с Олей полет над Кьером. Так-то, друг. Мудрая женщина. Я назидательно приподнял бровь, услышав о пропасти с бьющими вверх гейзерами огромной силы. Излюбленное место экстремального отдыха молодых неймарцев. Каким был ее вариант? Раздаточный блок мигнул желтым, извещая о прибытии заказанных комплектов с едой. Мы поспорили, когда ты вдруг взял отпуск и отправился на землю. Ты же понимаешь, я не мог не выяснить причину. Дождавшись моего согласного кивка, он продолжил. Соли заверила меня, что шансов покорить Арианну сразу у тебя нет. Отрезок в год вполне укладывался в неймарскую трактовку слова «сразу». В вопросах ухаживания у нас спешить не принято. Прежде будущие супруги должны узнать друг друга и пожелать сделать единственный и необратимый выбор. Со свойственной резвостью, первым подхватив готовые боксы с выбранными блюдами, Найгур поспешил к ожидавшим женщинам. Мне осталось только забрать напитки. Потратив время на проверку, то ли что заказано пришло, зашагал следом, немного отстав. «Спасибо». Голос Арианны чуть оттаял, зазвучав живее. Она склонилась ниже к раскрытой упаковке, как если бы принюхивалась к аромату горячей еды. Затем, о, успех! Она нерешительно подняла руки и... откинула капюшон. «Так удивительно и неожиданно. Я очень любила такой суп. Когда-то. Кажется, это было так давно». Безмолвно присев на оставшийся свободный стул, я старался не слишком явственно рассматривать лицо такой значимой для меня девушки. Друзья такой тактичности не проявили, вместе впившись в нее любопытными взглядами. Влияние Аладди изменило Ари. В прошлом, миловидная с отпечатком добра в чертах лица, она виделась угрожающе опасной, с этими светящимися голубым узорами на лице, руках и черепе, просвечивающими сквозь густые волосы. Жутковатое зрелище. «Мы вас еще не раз приятно удивим!» Найгур расплылся в самой доброжелательной и очаровательной улыбке, которая, впрочем, не открывала удлиненных клыков. Он ответил так поспешно, что всякая необходимость для меня признаваться в проявленной осведомленности отпала. «Спасибо!» Подняв сияющие голубизной глаза, Арианна послала ему неуверенный взгляд. Ее губы робко дрогнули, чуть изогнувшись. «Вам у нас должно понравиться. Не бойтесь, Эндоры. Ничего опасного или непосильного вас здесь не ждет. А если...» Первый помощник изобразил угрожающую гримасу. «Кто-то обидит? Говорите мне!» «К слову, познакомимся. Я Найгур, первый помощник капитана. А это моя... жена». Он на миг запнулся, вспоминая земной вариант. «Асолия, обращайтесь по любым вопросам. Обязательно поможем». Не вмешиваясь в разговор, принялся есть, с удивлением наблюдая за другом. Для меня он сейчас открылся с новой стороны. Не ожидал я такого энтузиазма в желании обустроить мое семейное счастье. Или этим двоим, в силу обретения друг друга, больше известно о взаимопонимании. «Теперь вы знаете не только Леокре». «Теперь вы знаете не только Леокре, и это прекрасное начало. Постепенно обрастете знакомыми». Улыбка Соли тоже вышла ободряющей. «Друзья точно сговорились всячески способствовать нашему сближению?» Мысленно я вздохнул. «Только бы не навредили!» «Я не знаю точно, на какой период меня сюда направили», — довольно тихо и безлико отозвалась Арианна. «Также не уверена, что смогу быть полезной. Я еще немногое умею». «Могу вас успокоить», — заговорщицким тоном, чуть понизив голос, признался Найгур. «На Эндоре слово «Аллади» — ничто против слова «капитана». Взгляд, который послала ему Ари, помимо привычной сияющей голубизной пустоты, характерной жрицам культа, отобразил сомнение. Но что стало его причиной? Оставшийся страх передо мной или осознание реального влияния богини? «Вы покушали?» Прервав разговор, я спокойно поднялся, отправляя остатки завтрака в утилизатор и давая понять, что время для болтовни вышло. «Пора приступать к делу. Наша работа слишком ответственна, чтобы ею можно было пренебречь. Я провожу туда, где на Эндоре вы будете жить». Привычная реакция. Спорить со мной никто не стал. Друзья, последовав моему примеру, завершили трапезу и направились вон из столовой. Найгур спешил получить ежедневный отчет со сведениями по текущему состоянию всех проводимых нашим ведомством операций. А Асолия, послав новоявленному члену экипажа в лице Арианны ободряющий взгляд, деловито зашагала в лабораторию. «Раз капитан имеет такой вес на звездолете, возможно, меня сможет проводить кто-то еще?» Поднявшаяся вслед за всеми гостья смерила меня равнодушным взглядом. «Ирония? Год в чреве храма богини так изменил Ари? Впрочем, для меня вызов с ее стороны был предпочтительнее страха». «Не в данном случае». Отступив, жестом предложил ей двигаться следом. «Отнесу это насчет нашего с вами прежнего знакомства и, воспользуюсь моментом, спрошу. Вы намеренно выбрали меня сегодня?» «Да». Руки, поднятые, чтобы накинуть на испещренное узорами лицо капюшон, замерли. Войдя в переместительный лифт, где мы оказались вдвоем, набрал код Неймарского сектора. Попыток приблизиться к девушке не делал. Урок первого прикосновения усвоил. «Не ожидала такого ответа», — Ари прищурилась. «Тогда откровенность за откровенность. Не знаю, какой помощи вы ожидаете от послушниц Аллади в борьбе с Айшавой, но... я не смогу помочь». «Почему?» Вновь заминка, как если бы слова давались ей с трудом. «Я не самая способная из новоприбывших. Признаюсь, я так и не успела понять, как воздействовали на тех пленных». Повернувшись, пристально посмотрел на избранницу. Она отвела взгляд. «Да, почему я вызвалась? Вы думаете об этом? Буду откровенна и сейчас. Я хотела покинуть Альдис, но пользы не ждите. Мне жаль». «Как знать». Уголки губ чуть дрогнули, намекая на улыбку. «Признаюсь, у меня на ваш счет есть планы». «Какие?» Невольно она отступила на шаг дальше, но выражение лица не утратило отрешенности. «Скоро узнаете». Со звуковым сигналом переместительная кабинка мигнула, доставив нас к цели. Шагнув в распахнувшуюся дверь, Ари отметила. «Огромный холл? Где мы?» «Неймарский сектор. Тут обитают мои соплеменники». «И здесь же буду жить я?» С ответом я не спешил, решив сообщить девушке все разом. Она с молчаливым спокойствием следовала за мной, бросая вокруг спокойные взгляды. Несомненно, зона проживания моих соплеменников необычно смотрелась на земной взгляд. «Вы будете жить вместе со мной. Это мои жилые апартаменты». Распахнув дверь перед ничего не подозревающей избранницей, пропустил ее вперед. «Комнат тут достаточно. Сможем вполне сносно разместиться вдвоем. Не стройте на этот счет необоснованных догадок. Я лишь рассчитываю на вашу дружескую поддержку. Ваше присутствие спасет меня от одного изнурительного соседства». «Соседство?» Определенно, навыки, полученные на Альдис, дают о себе знать. Ариана даже не вспыхнула протестным настроем. Ее сознание лишь слегка заволокло недоумением. «Угу. Проходите. Устрою для вас быструю экскурсию и познакомлю с еще одним обитателем этой территории. Это Герденция, мой питомец. Он жуткий тиран и невыносимый обжора». «Питомец-тиран? Так у вас есть слабое место. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой». «Вы полагаете, я заслуживаю такое наказание? Если бы на моем месте был Найгур, он бы уже хохотал до слез. Мы же беседовали так спокойно, словно обсуждали вчерашний показатель уровня радиации за бортом звездолета». «Несомненно». «Ваше отношение ко мне за этот год не претерпело изменений. Трагичный факт». «Вы же не надеялись на что-то другое?» «Это было бы слишком хорошо, чтобы стать правдой», — вернул я Арианне ее упрек. Внезапной пикировкой с девушкой я искренне наслаждался, ощущая себя в полной безопасности от меня. Избавившись от окружения прислужниц Аллади, она обрела уверенность. Я был прав изначально. Возможность увидеть жизнь за пределами Земли пойдет на пользу девушке. Впрочем, я предлагал ей куда более простой путь. «Так вы решили поселить меня у себя, надеясь на поддержку? А что, если мы с вашим питомцем, наоборот, объединим усилия?» «Думаю, это станет для меня концом света». «О-о! Я вас обнадежил?» «Весьма. Когда же я смогу увидеть эту легендарную Герденцию? Кажется, я заочно уже восхищена ею. Она же разумна». Мы беседовали с нехарактерной для прежних времен отрешенностью. И если со мной все понятно, то кто бы знал, что и Арис может настолько соответствовать. Принято считать, что частично, но я сторонник версии о чрезмерной разумности. Это вид, сейчас обитающий и на моей родной планете. «Какая прелесть!» Ари с невозмутимым видом потерла друг от друга свои светящиеся ладошки. «Почему же вы взяли его на Эндору?» «Я не брал, в этом вся беда», — любезно пояснил в ответ, бросив взгляд на табло временного хронометра. «Время поджимало, мне уже пора заняться работой. Это наглая оккупация моей жилой зоны». «Думаю, я должна согласиться». Впервые с момента появления уголки губ девушки чуть дрогнули, намекая на улыбку. «Раз вы знаете, что я вряд ли смогу оказаться полезной вашим целям, то я могу с чистой совестью посвятить себя наблюдением за вашими страданиями. Как зовут это чудо?» «Пока никак. Я все же еще питаю надежду избавиться от него». «О, и вы рассчитываете, что я...» «Нет, нет». За разговором я подвел Ари к двери комнаты, что предназначил ей. «Уверен, вы не сойдетесь характерами. Мой план в том, чтобы сделать его существование на этом корабле невыносимым. Тогда питомец решит сам остаться на Неймаре». «Чем же я помогу вашей задумке? Мне, как раз кажется, у нас немного общего». «Ревность. Вот залог моей победы». Набрав нужный код, я дождался, пока в нише доставки появится скромный багаж жрицы Аллади. Поставив его посреди комнаты, приглашающим жестом обвел помещение. «Располагайтесь». «Ревность?» Мне удалось завладеть вниманием девушки. «Угу. Герденция крайне нетерпима ко всякому пренебрежению своей персоной, а я планирую посвящать все свободное время своей гости». Так я дал понять Аре, что совершенно не планирую замучить ее на ниве исследовательских работ. Собственно, у меня на эту девушку совершенно иные планы. «Это коварный замысел». Сухо кивнула она, расправив на плечах складки капюшона. «Но существует один маленький нюанс». Свет замигал, передавая общий сигнал тревоги. Пятого уровня, что не предполагает серьезной угрозы. «Что-то случилось? Уже?» «Простите, я вынужден вас покинуть», — пояснил я девушке, резко замолчавшей, едва в помещении началось светопредставление. «Это сигнал, требующий моего внимания. Устраивайтесь и обживайтесь. Уверен, совсем скоро мой питомец найдет вас сам». И прежде чем невозмутимая жрица Аллади кивнула, я покинул свой жилой сектор.